В горле у пленных спекалось от жажды, а мимо иногда проносили воду от водонапорной башни, откуда выглядывало хорошенькое девичье личико. Воду пили тут же, умывались и даже обливались ею, щедро расплескивая по земле. Смотреть было невыносимо, но просить никто не хотел. Комиссар лишь стискивал зубы, а Ковшов, видно, борясь с искушением, сказал себе громко: «Мне от этих паскуд и капли не надо. Вот кровушки бы ихней попил». Пожалуй, каждый из них мысленно ждал допроса, и каждый готовился к нему, помня обычные для войны правила — допрашивать пленных. Однако известные законы, как давно уже понял Андрей, не годились для этой войны. Не спросив ни имен, ни званий и должностей, их запихали в нагретый зноем вагон, где на соломе сидело и лежало человек 30, и затворили тяжелую окованную дверь. Андрей успел заметить, что вагон стоит в тупике, и под колеса положены чугунные башмаки. «Откуда, товарищи?» — с тревогой спросили из дальнего угла, и, переступая через лежащих, к ним подобрался полуголый мужчина с забинтованным предплечьем. «От тещи Саменин», — зло ответил Ковшов. «Воды б дали, потом пытали». Мужчина сунулся в угол, достал котелок. Ковшов напоил сначала комиссара. Тот сразу оживился, стал незаметно осматриваться, вглядываясь в лица людей. Андрей долго тянул теплую воду сквозь искусанную повязку, но выпил немного, всего несколько глотков. Ее слоноватость напоминала вкус крови. «Это правда, что Махин предал?» — спросил мужчина. «Ты кто такой?» — задиристо набросился Ковшов. «Тебе чего? Успокоиться не можешь?» «Я большевик», — с достоинством ответил мужчина. «Член Уфимского ревкома». «Дурак ты!» — беззлобно бросил Ковшов. «Чего орешь-то?» «Был членом, а теперь сиди, помалкивай. Выведут и шлепнут». «Махин предал?» — не внял совету мужчина. «Предал или нет?» «Говорят», — отмахнулся Ковшов, теряя интерес. «Предал», — отозвался Шиловский. «И ничего удивительного. Его заставили служить красное. Он же выбрал то, что больше по душе». «Да это удар в спину», — загорячился ревкомовец. «Как ты не понимаешь? Ну, контра!» «Чуял я, чуял». «Да хватит тебе», — оборвал его Ковшов, ощупывая стены вагона. «Разорался. Раньше орал бы». «А ты что сказать мне не даешь?» — взвинтился тот. «Чего за слова цепляешься?» «Наслушался вас, во!» — Ковшов рубанул по горлу. «Хоть тут бы в тюряге покою дали». Один из узников вагона, усатый парень в тельняшке, громко рассмеялся. «В тюрьме, братишка, революционерам самое беспокойство начинается. Нас вот тут 27 душ, а партий 5. «Чему радуйся, чвалюк?» — прикрикнул на него ревкомовец. «Наша разобщенность только контре на руку». «Я не радуюсь. Я смеюсь», — не согласился матрос. «Плакать, что ли, теперь? 5 партий, 2 фракции, на 27 душ. Не смешно?» «Смешно!» — резанул ревкомовец. «Надо к смерти готовиться, а мы перегрызлись тут, по кучкам разбились». «Возьми да объедини», — веселился Чварюк. «Создай блок, и всем блоком завтра к стенке встанем». Ревкомовец махнул рукой на матроса и присел возле Шиловского. «Ты-то кто? Какой партии?» «Беспартийный», — отозвался комиссар. «Это теперь тоже партия. Потому и предательство в наших рядах», — вздохнул ревкомовец и вдруг спросил. «Вы ничего, товарищи, Шиловском не слышали? Где он?